Воробей и медведь. Жили-были в лесу воробей и медведь, и была между ними большая дружба. Вот прилетел как-то воробей к медведю и говорит: «Давай, медведь, просо посеем». «А на что нам оно?» — буркнул медведь. И воробей рассказал, какую рассыпчатую кашу, вкусные цукоры, блины и блинчики стряпают из проса. «Это так вкусно, что ты даже лапы оближешь!» — весело чирикал воробей. Медведь недолго думал. «Коли вкусно, давай посеем», — сказал он. Тотчас принялись они за работу. Медведь вывернул с корнями дуб, разделал землю, а воробей стал просо сеять. Посеяли, забронили и начали ждать урожая. Год выдался богатый. Просо росло не по дням, а по часам. Наконец убрали его, обмолотили, в кучу сыпали. «Ну, а делить как будем?» — спрашивает воробей. «Да очень просто», — отвечает медведь. «У меня есть воловья шкура. Сошьем из нее меру и будем делить. Тебе меру, мне меру». «Нет», — засмеялся воробей. «Этак ты меня обманешь. Себе ты меру насыплешь пополней, а мне с недосыпкой». «Ну, тогда давай так сделаем. Я буду себе насыпать, а ты себе. И выйдет без обмана». «Ты, брат, все хитришь. Мне и пустую-то воловью шкуру не поднять. Давай лучше так. Тебе зерно, мне зерно. И выйдет по справедливости». «Ну, ладно», — согласился медведь. Воробей начал делить. Разделили все просо. Осталось одно зернышко. «Это мое!» — закричал воробей. А медведь заревел на весь лес. «Нет, мое!» И начался тут между ними спор. Спорили, спорили, а толку не добились. «Ну, брат, вижу, ты ограбить меня хочешь. Я делил, мне и лишнее зерно». Сердито чирикнул воробей и полетел с жалобой ко льву. «Ты зачем пришел ко мне?» — спрашивает его царь зверей. Воробей рассказал ему о своей беде. «Не печалься, в обиду тебя не дам», — пообещал лев. «Я тебе помогу». Кликнул лев своих помощников, волка и лису. Рассказал им о жалобе воробья и спросил. «Скажите, верны мои слуги, как лучше решить это дело? Кто заслужил зернышко?» «Спорное зернышко надо разделить пополам. Одну половину дать медведю, а вторую воробью», — сказал волк. «Я думаю, так будет лучше». Лиса покосилась на волка и сказала сладким голосом. «Повелитель, дозвольте мне слово молвить». «Говори, говори». «Слова брата моего волка мудры. Спорное зернышко нужно разделить между спорщиками. Но остальное просто я бы отдала великому льву. Если несправедливы слова мои, прогоните меня с глаз долой». Лиса скромно потупилась и отошла в сторонку. «Не зря рыжая тебя хитрой зовут». «Ловко решила спор», — затрясся от смеха лев. «А теперь скажи, милая, кого позвать делить?» «Позови, мой повелитель, синицу. У нее клювик тонкий, она и расшелушит простинку», — отвечает лиса. «Так и будет», — повелел лев и тут же послал коршуна за синичкой, а волка за спорщиками. Прилетела синичка, расшелушила простинку. Одну половину шелушинки отдала медведю, другую воробью. Ядрышко съела сама и полетела на конопляничек по своим делам. А пока синичка делила просинку, волк с лисицей весь урожай уволокли в амбары льва. И остались медведь с воробьем ни с чем.